Ингегерд начертила на груди символ солнца. Если Шавы обратил больше внимания на ее округлую грудь, чем на сам символ, если обратил, об этом знал только один он. И он уж назначил себе и птимью за подобное. А раз так, он всегда может назначить еще одну. — Давай, старайся, — зло подшутил он над собой. — Грех тебя волнует больше, чем епитимья. Чем больше ты простираешься ниц и молишься перед алтарем, тем больше ты желаешь кое-чего иного. Он надеялся, что эти мысли не отразятся у него на лице. Скорее всего, так оно и вышло, поскольку Ингегерд не отпрянула от него, охваченная гневом и отвращением. Святейший отец, в городе что-нибудь сделали на случай, если в него хаморы ворвутся? Насколько мне известно, нет. До сих пор делалось все, чтобы удержать их за стенами. Она кивнула. Мы должны все, что в наших силах, делать, чтобы сдержать их. Но надо быть готовыми на случай, если этого мало окажется, или вы полагаете, что я не права, и я там беду вижу, где ее нет. — Не знаю. — мрачно, — ответил Прилад. — Клянусь владыка благим и премудрым. Я просто не знаю. И военного опыта у меня тоже нет. Об этом тебе лучше поговорить с Заутцем или Ваилом. Ты жена командира гарнизона и можешь кое-что понимать в этих делах. Что же касается меня, они верят, что я проклял их командира. И что бы я ни сказал, вряд ли они ко мне прислушиваются. Они могут вас не любить, но я думаю, что они к вам прислушаются, потому что они глупцами будут, если поступят иначе. Она поклонилась и вышла из храма. Аршав уже не впервые с трудом перевел внимание на следующего, подошедшего к нему прихожанина. После того, что сказал Ингегерд, Шав уже не мог воспринимать стены с Копенцаной как барьер на пути хаморов. Не могут ли они стать и капканом? Если варвары прорвутся в город, как жители смогут защититься, спастись от врага? И Прилад направился с этим вопросом к Заутцу, хотя и сказал Ингегерд, что не пойдет. — Если они ворвутся, святейший отец, — епарх уставился на Шаву, — если они ворвутся, то мы обречены. Все очень просто. Мы будем сопротивляться, как сможем, или прятаться, как сможем. Это не важно. В любом случае, результат окажется тем же. Или вы считаете иначе? — Нет, — печально согласился Прилад. — Это очень жаль. — Стены нужны, чтобы сдерживать варваров. Епарх даже воодушевился. — Стены удерживают их снаружи, а цивилизованных людей внутри. Именно они делают столицу особым городом. Ее стены лучше, чем у любого города в мире, и людям там не приходится мучиться бессонницей, опасаясь, не убьют ли их варвары на улицах. — Воистину так, — с ледяной вежливостью согласился Шава. — Вместо этого они могут опасаться, не убьют ли их на улицах висяне-бунтовщики. Видите, какого прогресса достигла наша замечательная цивилизация? — Вы неправильно к этому относитесь, святейший отец, — с упреком возразил Зауц. — Неужели? Шава пожал плечами. — А я-то думал, что так поступают хаморы и предатели Видесса. Это лишь доказывает, что заранее никогда не поймешь, кто прав. Доброго вам утра, почтеннейший господин. И он покинул резиденцию епарха, обойдясь без всяких церемоний. Зауц молчал, но Прилад спиной чувствовал его буравящий взгляд. Когда Ршава пошел через площадь к храму и своей резиденции, и от морозного ветра у него на глазах выступили слезы, зима стала бы суровым испытанием и без варваров за городскими воротами, а осознание того, что неподалеку рыщут хаморы, бросало в дрожь уже иного рода. Впереди, за статуями, в центре площади, сходились две небольшие группы мужчин. Слезящиеся глаза не позволяли Ршаве разглядеть, кто они такие, и времени, чтобы подойти ближе, он не получил. Едва мужчины, кем бы они ни были, заметили его небесно-голубой плащ с золотым солнечным диском. Один из них воскликнул: «Фаос! Это же Прилад!» И обе группы растаяли. В мгновение ока центральная площадь Скопинсана опустела, если не считать самого Ршавы. Прилад вздохнул, покачал головой и пошел дальше. Он не мог точно сказать, что крестьяне-ополченцы вновь намеревались устроить стычку. А поскольку он этого не знал, то и не обязан был что-либо предпринимать по этому поводу, и ни на одну из сторон не обрушится его проклятие. Ршава жалел, что не может столкнуть упрямыми и пустыми головами его Ила и самого задиристого крестьянина. Это принесло бы больше пользы Скопинсане, и уж точно больше пользы самому Прилату, чем все его проклятия и анафемы. Два дня спустя к нему в резиденцию пришел Ваил. Новый командир ополченцев злобно уставился на Прилата. — Вы уже слышали последние новости, святейший отец? — Вероятно, нет, — признал Шава. — И не думаю, что многое потерял. Ну, раз уж ты пришел, чтобы меня просветить, то давай расскажи последние новости, не стесняйся. Еще больше этих вонючих крестьян заявляет, что они лучше будут жить под властью дикарей, чем в городе, — злобно процедил Ваил. — Почему они так говорят? Почему? Скажите же мне во имя владыки благого и премудрого. — Потому что они вас ненавидят, — предположил Шава, — потому что твои ополченцы обращаются с ними хуже, чем это делали бы варвары. Ваил ахнул, как будто Прилад плюнул ему в лицо. — Но это же чушь! — воскликнул Гончар. — Что мы такого сделали? — Первое. Начнем с того, что вы пытались не пустить их к Скопинсану. Второе. Вы пытались их вышвырнуть, как только что они укрылись в городе. Говоря, Ршава загибал пальцы. Третье. Вы считаете, что им не следует выдавать пайки, хотя именно они вырастили ту пищу, которую вы едите. Четвертое. Ополченцы задирают их при любой возможности. Пятое. Мне продолжать? Новому командиру ополченцев Скопинсаны не хватало физической внушительности Токсара. Однако он был сообразительнее. Шава заметил в его взгляде расчетливость. — И что, по-вашему, нам следует с этим делать? — спросил Уилл, облизнув губы. — Сделать вы можете не очень много. — Это верно. Если б вы оставили крестьян в покое после несчастного случая с Токсаром... Шава намеренно избегал слова «проклятие», считая его вздором. «Это принесло бы немного пользы. Если вы оставите этих людей в покое, начиная с сегодняшнего дня, это будет не самым глупым поступком, но провалиться мне в лед, если я поверю, что это сильно изменит дело. Если они предатели, то нам нужно выгнать их из города, клянусь благим богом», — со злобой произнес Ваил. Как еще нам обеспечить безопасность Скопинсаны? А тебе не кажется, что от этого станет только хуже? Ты уверен, что вы отыщете всех крестьян? Ты уверен, что ни у кого из них нет родственников в городе? Неужели ж ты не понимаешь? Ты заставишь и этих людей ненавидеть тебя, но же не будешь знать, кто они, и не сможешь за ними приглядывать. — Не очень-то вы помогли, святейший отец, — пожаловался Ваил. — Почему? — Потому что не разрешил тебе сделать то, что ты хотел. — Я и минуты сна из-за этого не потеряю. Лучшее, что тебе остается, — это приглядывать за самыми шумными возмутителями спокойствия. И, может быть, за некоторыми из самых тихих, потому что они могут быть достаточно умны, чтобы делать гадости, не предупреждая о них заранее. Ты меня понял? Ваилу явно не хотелось прислушиваться к словам Прилата, но столь же явно он сознавал, что выбора у него нет. Его рука опустилась на рукоятку меча, но он понял, что и так не добьется желаемого. И тогда он проговорил, сдавленным от ярости голосом: «Помните, святейший отец, что вы призвали проклятие на свою голову, если в городе что-либо пойдет не так? На вашем месте я бы упорно молился, чтобы этого не произошло.